Мой первый день в королевской семье начался в 4:30 утра, когда слуга постучал в дверь спальни и разбудил нас с Бахрином. Я проснулась и осторожно, еще не зная, чего ожидать, оглянулась на мужа. Но беспокойство оказалось напрасным. Бахрин быстро, хоть и немного рассеянно, улыбнулся мне. Вся его вчерашняя злость испарилась без следа. Похоже, этим утром его беспокоило только одно — как с наименьшими потерями провести свою молодую жену через все мели и рифы королевского этикета. Сегодня Мизана должны были официально объявить наследником престола, и всем старшим членам королевской семьи, включая и новобранцев, полагалось присутствовать на церемонии. Бахрин ни словом не упомянул о нашей более чем странной первой ночи, и я тоже не решилась коснуться этого предмета. Сегодня утром все произошедшее оказалось настолько нереальным, что я решила бы, что все это мне приснилось, если бы болезненные ссадины на спине не свидетельствовали об обратном. Я была так растеряна и подавлена, что пока не осмеливалась потребовать от мужа объяснений. Сейчас самым главным было прожить этот день, в который мне предстояло встретиться со всей своей новой семьей в полном составе. «То, что случилось этой ночью, больше никогда не повторится», — упрямо твердила я себе. «Не надо сейчас думать об этом. Надо запереть эти мысли в каком-нибудь дальнем уголке мозга и вернуться к ним позже, когда у меня будут силы во всем разобраться и понять, где я ошиблась». А пока придется прятать свою боль и растерянность за вежливой улыбкой и стараться заслужить одобрение мужа. В конце концов, главное — это соблюсти приличие, как неоднократно говорил мне Бахрин. К своему большому огорчению, на свою первую дворцовую церемонию я отправилась, больше всего напоминая своим видом разряженную рождественскую елку. Бахрин с матерью в один голос потребовали, чтобы я была прилично одета, и, следовательно, мне пришлось нацепить на себя кружевной свадебный банджу-курунг и все драгоценности, которые накануне подарил мне Бахрин. Пока я одевалась, он снабжал меня наставлениями, инструкциями и советами, касающимися протокола и этикета. «Не забывай целовать руку всем старшим членам семьи», — напомнил он первым делом. «Это очень важно». «Никогда не гляди прямо в глаза мужчине, если он не член семьи, а когда идешь, опускай глаза и смотри только под ноги», — продолжал возлюбленный, а я кивала, делая вид, что понимаю. «Если я буду смотреть под ноги, то как увижу, куда мне идти?» — хотелось уточнить мне. «Никогда не скрещивай ноги, а уж если скрестила, то лодыжки должны быть плотно прижаты друг к дружке». Я мысленно постаралась представить себе эту картину и порадовалась, что еще сохранила достаточную гибкость. «Ни в коем случае не протягивай никому левую руку», — строго изрек Бахрин. «Я решила, что на всякий случай все время стану держать левую руку за спиной. Должна добавить, что пока я окончательно не отвыкла пользоваться этой коварной конечностью, мне пришлось нелегко, и я успела заработать небольшое искривление позвоночника». «Никогда не повышай голоса и на людях говори как можно тише», — гласила следующая инструкция. «Перед сидящим человеком нельзя проходить, выпрямившись в полный рост. Надо немного согнуться, вытянуть вперед правую руку и наклонить голову так, чтобы она была на уровне сидящего». Я попыталась мысленно нарисовать себе эту позу и невольно вспомнила о Чарльзе Лотоне в роли Квазимода. «Слава богу, что я не отличаюсь высоким ростом, а не то пришлось бы мне доживать с горбом на спине». «Не делай широких шагов при ходьбе и вообще старайся, чтобы ноги всегда тесно соприкасались». Перевел Бахрин пожелание Тенкузалии. «Может, в таком случае мне лучше вообще не ходить, а передвигаться прыжками, плотно сдвинув колени?» «Садиться можно только после того, как сели все старшие родственники. Первый садиться можно только в присутствии тех, кто не принадлежит к королевской семье. В этом случае они сами должны стоять, пока ты не сядешь». Мне оставалось только надеяться, что на груди у всех присутствующих будут висеть этикетки с их именами и титулами. «Не крутись и не ворочайся на стуле, и не пытайся разговаривать со мной во время церемонии. В зале будет полно телевизионных камер». «Отлично. Значит, в истории навеки останется видеозапись моего позора». «И последнее. Не нервничай. Ты прекрасно выглядишь. Просто делай, что я тебе говорю, и все будет хорошо». «Лучше всего вставьте мне в спину батарейки, а потом управляйте мною при помощи пульта», — хотела язвительно предложить я, но так и не набралась храбрости. Итак, меньше чем через 12 часов после собственной свадьбы я с судорожно поджатым от страха желудком в сопровождении свекрови и мужа отправляюсь во дворец Истана Мазия. Интересно, что должна делать новоиспеченная принцесса, если чувствует, что ее сейчас стошнит? Думала я, садясь в машину и поправляя платок, прикрывающий волосы. Улицы, ведущие в центр города, были забиты народом и богато убраны. Через регулярные промежутки на них установили временные арки, украшенные портретами султана Махмуда и его первой супруги Тенку Ампуан Бария. Эти фанерные арки, воздвигнутые за счет частных компаний и государственных учреждений, казалось, соревновались между собой в пышности и безвкусице. Надписи из разноцветных лампочек сверкали, подмигивали и желали великому правителю долгих лет жизни и счастливого царствования. Кроме того, на каждом фонарном столбе развивалось по нескольку вымпелов и флагов, а воздух постоянно оглашался воем сирен, возвещающих о прибытии на торжественную церемонию очередного политического деятеля, дипломата или члена королевской семьи. Мы вышли из машины у ворот Истана Мазия, элегантного дворца в георгианском стиле, построенном прадедом Бахрина и ныне используемым только для торжественных церемоний, свадеб и парадных банкетов. Когда-то он являлся главной королевской резиденцией, но в конце 70-х был сильно перестроен и расширен, что не лучшим образом сказалось на его внешнем виде. Сейчас все его балконы и портики были скрыты под пышными гирляндами традиционных королевских цветов – белого и ярко-желтого. А над парадным двором натянули тент и превратили его в столовую на открытом воздухе. Пока приглашенные гости станут обедать в прохладных залах, оборудованных кондиционерами, сюда вынесут угощения для публики попроще. Когда мы подходили к крыльцу, Бахрин на секунду замедлил шаг и показал на четвертое слева окно на втором этаже. «В этой комнате я родился», — гордо сообщил он. «Мне очень хотелось поподробнее расспросить об этом факте его биографии, но такой возможности не представилось». Мелко семеня и ужасно нервничая, я уже входила вслед за Бахрином и его матерью в главный дворцовый вестибюль. Большой холл украшали портреты почивших султанов, огромная хрустальная люстра и современные копии старинных итальянских кресел, расставленные по периметру. Головы всех толпившихся в вестибюле гостей немедленно повернулись в нашу сторону, и пока по широкой лестнице мы поднимались наверх, я слышала сопровождающий нас приглушенный шепот. Огромные двери, ведущие в тронный зал, были сделаны из прекрасного кайюшингай, драгоценного местного дерева красновато-коричневого оттенка, и сплошь покрыты изумительной резьбой, изображающей государственный герб Трингану в окружении цветов и листьев. Сам тронный зал способен был вместить как минимум 1500 человек. Канареечно-желтый пушистый ковер на полу и стены, скрытые решетчатыми панелями с позолоченной резьбой, буквально ослепляли. С потолка, сплошь покрытого гипсовым цветочным орнаментом, десяток хрустальных люстр бросал разноцветные отблески на лица собравшихся. Посреди зала ровными рядами стояли несколько сотен стульев, обитых светло-оливковой кожей. Стулья с самыми высокими спинками предназначались для членов семьи и иностранных послов, облачившихся для церемонии либо в мундиры, либо в национальную одежду, либо в традиционные утренние костюмы с жилетами и высокими воротничками. Женщины тоже в национальных костюмах или в вечерних туалетах буквально утопали в драгоценностях, что показалось мне довольно странным для 8 часов утра. Рассадка гостей была тщательным образом продумана. На каждом стуле лежала карточка с королевским гербом и аккуратно вписанным именем. Моя гласила «Леди Ясмин Тенку Бахрин». Не только вся моя жизнь, но и имя стало другим за одни прошедшие сутки. Для тех, кто собрался сегодня во дворце, никакой Жаклин не существовало. Напротив стульев на возвышении, на которое вели 7 символических ступеней, под вышитым золотом желтым балдахином из сотканной вручную шелковой ткани, санкет, стояли 2 трона с высокими спинками, обитые ярко-желтым бархатом. Справа был устроен еще один помост пониже, на котором должны были расположиться дяди и братья султана. Третье возвышение в дальнем конце зала предназначалось для набата королевского оркестра. Звук длинных труб и барабанная дробь оповестили всех о появлении в тронном зале султана Махмуда и его супруги Тенку Ампуан. Все собравшиеся поднялись на ноги, и в зал вошла королевская чета в сопровождении слуг и помощников. Только когда султан с супругой сели, мы опять опустились на стулья. После зачтения манифеста принц Мизан был официально представлен гостям и вслед за тем объявлен наследником престола. Мизан, казалось, немного волновался, но держался очень прямо. Для церемонии он надел традиционный банджу-милаю, а на голове у него был желтый танджок, украшенный драгоценными камнями тюрбан. Завершали королевский наряд церемониальный крис, то есть кинжал, который носят на поясе за сампином, желтые носки и лакированные черные туфли. На остальных мужчинах королевской семьи были похожие костюмы разных цветов. Многие надели орденские ленты через плечо и медали, говорящие об их чинах и титулах. Коронация Тенкуампуан-Барии и султана Махмуда должна была состояться только в конце этой недели, как заключительный аккорд семидневных торжеств, поэтому они еще не могли дополнить свои парадные костюмы из желтого санкета коронами, изготовленными для этого случая в Лондоне личными ювелирами королевы Елизаветы. Тем не менее, тиара Тенкуампуан из белых бриллиантов поражала воображение, как и ожерелье и прочие драгоценности. Вся процедура заняла больше 3 часов. За это время принц не произнес ничего похожего на присягу или клятву верности султану и вообще ни разу не обратился прямо к нему. Отец ни разу не посмотрел на сына и не кивнул ему. Только в самом конце мизан, опустившись на колени, поцеловал правителю руку в знак покорности. Из всех сидящих на возвышенностях только Тенкуампуан позволила себе приветливо улыбнуться нам в тот момент, когда по окончании церемонии мы покидали зал, сопровождаемые слугами и ревом труп. Только опять оказавшись в вестибюле, я немного расслабилась и с облегчением вздохнула. Кажется, мое первое появление в свете сошло вполне благополучно. Среди толпящихся в вестибюле людей я заметила тетю Розиту и Тенку Ибрагима и осторожно помахала им рукой. Какая-то пожилая пара в парадном одеянии приближалась к нам. Следуя примеру свекрови и Бахрина, я поклонилась и поцеловала им руки, а потом с вежливой улыбкой слушала разговор, в котором не понимала ни слова. Кто-то потянул меня за рукав. Я обернулась и увидела улыбающуюся незнакомую женщину. Решив, что теперь-то я знаю, что делать, я присела в реверансе и поцеловала ее руку. Только когда женщина смущенно захихикала, а все окружающие недоуменно уставились на нас, я поняла, что совершила ошибку. Бахрин, видевший, что произошло, дернул меня за руку и прошептал мне прямо в ухо. «Что ты делаешь? Она даже не из королевской семьи, это просто жена дотука, придворного!» «Откуда мне знать?» — сильно покраснев, прошептала я в ответ. «Я думала, это какая-то тетушка. Никогда больше не делай так!» — потребовал Бахрин. «Ты ставишь меня в идиотское положение!» Расстроенная и смущенная, я постаралась слиться с обоими и стояла так, пока к крыльцу не подъехал наш автомобиль. В душе я клялась себе никогда больше не допускать подобных промахов. Я научусь вести себя так, чтобы Бахрин мог гордиться мною. Вот только сегодняшней короткой лекции оказалось явно недостаточно для того, чтобы я уверенно чувствовала себя в высшем свете. Преображение Жаклин началось. Ее место постепенно занимала леди Ясмин Тенку Бахрин.